«Где это, Виктор? А я не сказал», — встрепенулся Белинский. «Район Измайлова, улица 2, я Парковая, девятиэтажный дом. Район для столь ответственных лиц, мягко говоря, неподходящий, но уж больно хороша квартира. Едем, товарищ майор, в квартиру, где бог знает сколько времени лежит труп», — поежилась Зинаида. «Да, забыл сказать», — вспомнил Белинский, — «труп лежит в лоджии, так что в квартире можно дышать полной грудью». Район Измайлова существенно отличался от других районов столицы. Улицы запутывались в узел. Преобладала пятиэтажная застройка. В районе была хорошо развита социальная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники. Много зелени, просторные дворы. Девятиэтажных строений было немного, но именно в одном из них, добротном и кирпичном, проживал убиенный лисовец. Улицы полупустые, машины встречались нечасто. В районе отсутствовали крупные предприятия, тротуары не заполняли потоки занятых людей. Измайлово считалось спальным районом, своеобразным провинциальным городком внутри большой столицы. Именно по этой причине многие предпочитали селиться именно здесь. Искомая девятиэтажка смотрелась прилично, фасад был сложен из разноцветных кирпичей. В несколько рядов тянулись лоджии. Перед домом росли старые тополя, заслоняя жителям обзор. На площадке четвертого этажа мялись лица мужского пола, на хулиганов не похожие. Профессия оперуполномоченного уголовного розыска считалась достойной, впрочем, как и все прочие профессии. «Капитан Шаманов», — представился мужчина средних лет, изучив предъявленное удостоверение. «В квартиру не входили, ждем вас, но должен предупредить, товарищ майор, первые, что взламывали дверь, могли наследить. Разберемся», — буркнул Никита, первым входя в квартиру. «Не уезжайте, капитан, будьте снаружи. Свистнем, если понадобитесь». Задвижка, крепившаяся шурупами к косяку, была вырвана с мясом. Слесарь постарался. «Ну, здравствуй, тетушка Агата», — подумал Никита. «Убийство в запертой квартире, именно то, что нужно для тренировки мозгов». Пока он разглядывал раскуроченный замок, подбежал запыхавшийся участковый, неприлично молодой, с погонами лейтенанта. Он что-то лихорадочно дожевывал. «Здравия желаю, лейтенант Ложкин». «Эх, Ложкин, Ложкин», — покачал головой Никита. «И где вас таких берут? Такой молодой и уже ответственное лицо». «Так вышло», — развел руками участковый. «Да вы не волнуйтесь, товарищ майор, я вам пригожусь, если, конечно, пригожусь. Эти молодые еще хотя бы не обленились, не поняли, как работает система, полны энтузиазма и стремления искоренить преступность. А этого не сделать даже повальным уничтожением криминального элемента, от троллейбусных воришек до разъевшихся боссов советской мафии. Иди за мной, Ложкин, и ничего не трогай. Знаешь жильцов этой квартиры?» «Да не особо, товарищ майор». Участковый смутился, покосился на Зинаиду, так кокетливой улыбкой решила окончательно вогнать парня в краску. «Здесь ведь живут приличные люди, не пьют, не безобразничают, дебоши не устраивают. Ну и зачем ты нам тогда нужен? Ладно, оставайся, может, и впрямь сгодишься». Сотрудники осторожно ступали по квартире, заглядывали во все углы. Зинаида стояла в проеме дальней комнаты, морщила лоб, созерцая безразмерную супружескую кровать. Край одеяла был откинут, но простыня не смята. Видимо, хозяин готовился отойти ко сну, но так и не лег. Квартира состояла из четырех комнат, просторной кухни и прихожей, где можно было смело припарковать бронетранспортер. Квартиры улучшенной планировки входили в моду. Острый кризис нехватки жилья, кажется, преодолели. Хрущевки, столь модные в прошлом десятилетии, строить перестали. Семья не роскошествовала, но жили прилично. Мягкая мебель, кресла, красивые шторы на окнах. Ковры на стены здесь не вешали, предпочитали класть на пол, слишком расточительно, по мнению большинства советских граждан. Хрустальная посуда в шкафах, два цветных телевизора. В квартире был порядок, не считая разбросанных мужских вещей. Ничего удивительного, жена в отъезде, убрать некому. «Жене бы сообщить надо», — подумал Платов, — «испортить человеку отдых. Ладно, пусть милиция этим занимается». Дверь в лоджию была приоткрыта. В щель задувал ветерок, теребил тюлевые шторы. Никита вышел наружу, осмотрелся. До него здесь были люди, но особо не свинячили. Одна из оконных створок была распахнута, лоджия проветривалась. Плотная шеренга тополей закрывала двор. До неба деревья не доставали, но смотрелись исполинами. Лоджия была просторна, не захламлена, только слева у стены громоздились коробки. Справа лежало тело, перевернутая табуретка, стеклянная пепельница на полу, доверху набитая окурками. Еще одна недокуренная сигарета валялась рядом с покойником. Никита присел на корточки, поднял окурок двумя пальцами. Убитый особо не привередничал, курил болгарский опал. Майор переместился к телу. Подошел Белинский, тоже присел, места всем хватало. Из проема выглядывали остальные любопытные. Вышла Зинаида, подставила мордашку ветерку. Покойному было 57, примерно настолько он и выглядел. Невысокий, плотный, круглолицый, интеллект просвечивал даже в мертвом лице. Он носил вьющиеся волосы средней длины, седины в них не было, видимо, подкрашивал. В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, как сказал бы небезызвестный персонаж с моторчиком. Потерпевший ухаживал за собой, использовал омолаживающие кремы, брился, стриг ногти. Гладкая кожа уже посинела, приоткрытые глаза казались сквозными дырами. Уголок рта был как-то сдвинут, предсмертная реакция лицевых мышц. Мужчина был одет в тренировочный костюм. В подобных советские мужчины редко тренировались, но часто носили дома. «Так, расступились, граждане, что вам тут, колбасу выбросили?» проворчал Роман Карлович Корчик, протискиваясь с чемоданчиком в лоджию. Сегодня он выступал в гордом одиночестве. Эксперт пристроился на корточках рядом с телом, раскрыл чемоданчик. Остальные отошли, курили, выдувая дым в открытое окно. Морщилась некурящая Зинаида, отгоняла дым ладошкой, но не уходила. Внизу по дорожке как ни в чем не бывало прогуливались люди, жили своей жизнью. Что-то не поделили красавица Колли и ершистая баллонка, последняя заливисто лаяла на первую, но та лишь отворачивала острую мордочку. Она была выше этих дворовых дрязг. Слева лоджию отгораживала глухая стенка из облегченного бетона. За ней ничего не было, только окна угловой квартиры. Справа аналогичная стена, но с отверстиями диаметром в 8-10 сантиметров, то ли декоративные, то ли технологические. Никакой красоты они не вносили, хотя формировали некое подобие узора. В эти отверстия можно было подсматривать. За стенкой находилась соседняя лоджия. Протиснуться туда не было возможности, эксперт со своим рабочим материалом занял все пространство. Сотрудники дымили, меланхолично наблюдали за его священнодействиями. «Здесь он и помер, глубокомысленно открывая вторую Америку», заявил Белинский. «Как пить дать, здесь, никуда его не перетаскивали. Сидел у стеночки, курил перед сном. Я тоже всегда курю на сон грядущий. Жена жалуется, что ее уже достало спать в обнимку с пепельницей. Может, плохо себя почувствовал, сердечко прихватило. Повалился, и адью, а недокуренная сигарета выпала из руки. Табуретка упала вслед за ним. Видите, как они дружно лежат вместе с табуреткой. Товарищ истину глаголит», — проворчал Роман Карлович, поднимаясь с рабочего места. «Так все и было. Сидел человек, потом взял и помер. Только с причиной смерти товарищ Белинский, думаю, ошибается. Не хочу настаивать, проведем вскрытие, и только после этого дам подробное заключение. Но справа на шее у погибшего, если не ошибаюсь, след от укола. Можете полюбоваться». «След от укола?» – вздрогнул Никита. «Снова шприц? Вы уверены, Роман Карлович?» «Уверен ли я?» – удивился криминалист. «Огорчу, молодой человек, я уже давно ни в чем не уверен. Не удивлюсь, если однажды выяснится, что солнце вращается вокруг Земли. Но укол свежий, думаю, не ошибаюсь. Дальше сами, а меня избавьте. Дам еще одну подсказку. Смерть наступила от 13 до 16 часов назад, наиболее вероятно, с 11 до полуночи. Я распоряжусь, Никита Васильевич, пусть уносит тело. Не спешите, Роман Карлович, пусть полежит», — машинально откликнулся Платов. «Настраивает на рабочий лад», — понятливо сказал эксперт. «Понимаю, друг мой, ну что ж, не буду спорить. Хоть укройте, это ведь не противоречит вашей эстетике». Эксперт удалился. Тело накрыли простыней из шкафа. Зинаида предположила, что хозяйка возражать не будет. Попутно выразила удивление. «Зачем им тело?» Никита сам не понимал, скребло что-то смутное. Он поманил пальцем мелькнувшего в проеме участкового, и тот возник, как лист перед травой, разве что во фрунт не вытянулся. «А скажи, мил человек, кто живет за стенкой?» Кивнул он на дырчатую перегородку. «Считай проверкой правпригодности. Или этого не знаешь?» «Знаю», — кивнул Ложкин. «Согласно должностным инструкциям я должен знать всех лиц, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем и склонных к криминальным действиям. Одинокий алкаш там живет», — сменил он тональность, Шаховский его фамилия. Однокомнатная квартира. Раньше работал, семью содержал, а сейчас окончательно опустился, бухает по-черному. Мебель пропил, совесть пропил. Но по синьке особо не буянит, в драку не лезет, опасных для общества ситуаций не создает. Поболтать любит, материться через слово. Я несколько раз к нему заходил, угрожал, что упеку в ЛТП, посажу за тунеядство, квартиры лишим, в конце концов. Бесполезно, с этого субъекта все как с гуся вода, только скалится да материться. Ну а что, матерый убийца, угроза национального масштаба, пошутил Олежка Яранцев. Вы это серьезно, Никита Васильевич? Он был серьезен как никогда. Смутные догадки, предположения выстраивались в рабочую версию. На соседней лоджии заскрипела дверь, кто-то вышел или вошел. Скорее, последнее, донеслось душераздирающее кряхтение, отдельные слова, явно не из русской классики. Никита переступил через мертвеца, отодвинул ногой перевернутую табуретку. Нагнувшись, примерился к амбразуре, прикинул, соответствует ли высота уровню шеи сидящего человека. Очень занимательно выходило. Он просунул в отверстие руку, убедился, что она легко проходит. И со шприцем бы прошла. Не балуй, хрипло прозвучал голос с лоджии. Куда лезешь, мать твою, за ногу? На всякий случай Никита убрал руку. Кто знает, что на уме у пьющего товарища. Нагнулся, посмотрел в отверстие. Картинка, конечно, не крамской, неизвестная. Врагу не пожелаешь такой экзотики под боком. На колченогом стуле сидел и курил неожиданно приличную сигарету безнадежный алкаш. Рваная тельняшка, трико с обвисшими коленями, небритое одутловатое лицо, просто классика жанра. Волос на голове было немного, и те не знали, в какую сторону расти. Что такое холод, это существо, видимо, не знало. Олежка был прав, типичная угроза национального масштаба. Чего зыришь, захрипело существо. Уйди, без тебя тошно. Ты же не Женька? Нет, терпеть его не могу, рубля рваного не выпросишь. Что за сосед, в натуре? Эй, погодь, не исчезай. Рубль есть? Хреново, товарищ, посочувствовал Никита. Ага, болею. Слушай, болельщик, в общем, нет у меня рубля. В ответ разразилась заупокойная брань. В самом деле, если нет денег, нахрена подглядывать за жизнью добропорядочных членов общества? Алкаш щелчком выбросил окурок на улицу, начал подниматься. Человека вело, болезнь прогрессировала, он схватился за косяк, удержался в вертикальном положении. Комитет государственной безопасности, уведомил Никита, показывая в дырку удостоверение. Алкоголика чуть не вырвало. Ну и чё, через плечо. Кончай хамить и приходи в себя, а то прошу на нары, там никто не нальет. А это еще за что? Небольшая часть мозга худо-бедно функционировала. За убийство, товарищ. На этапы вперед, небо в клеточку и друзья в полосочку. Я не шучу. Поговорим? Ну заходи, гостем будешь. Прохрипело похмельное создание и ввалилось к себе в квартиру. Теоретически можно было перелезть, но подобные упражнения без острой необходимости майор Платов не практиковал. «Помощь нужна?» – спросил Белинский. «Отставить?» – ухмыльнулся Никита. «Этот кент в квартире, кажется, один. Уж справлюсь с одиноким синяком». Перед уходом он заглянул в холодильник на кухне, извлек початую бутылку французского коньяка. Много чести, но другого не было. Подобную практику майор применял редко. Собственность граждан, даже мертвых, неприкосновенно. Он спустился по лестнице, дошел до соседнего подъезда, поднялся на тот же этаж. Звонок не работал, из-под дерматина вываливалась вата. Пришлось дубасить минут пять, предполагаемый свидетель успел уснуть. Он открылся соловевшей рожей, вытаращил глаза. «Ты кто, конь в пальто? Не зли меня, товарищ». Майор решительно отстранил квартиросъемщика и прошел в квартиру. Жилец, что-то ворча, тащился следом. Квартирка, в отличие от той, что за стенкой, была тесновата, но мебель почти отсутствовала, поэтому пространство имелось. Видимо, в минуты алкогольного воздержания жилец догрызал обои, их осталось немного. На кухне, шаром покати, только запахи. Такая публика практически не ест, добывает калории из водки. Но все же интересно, сколько водки надо выпить, чтобы наесться. Когда он вернулся в зал, фигурант уже свернулся на облезлой тахте и заливисто храпел. Пришлось стаскивать его, допуская минимальный контакт. Гражданин что-то вякал, бился об углы. Никакой пользы для общества это существо уже не представляло. Никита раздражался. Добренькими стали, много позволяем собственному населению. Спиваются, мрут как мухи. Репрессии нужны, принудительное лечение, трудотерапия, изоляция от общества и магазинов, чтобы мысль о выпивке даже в голову не приходила. Похмелье было ужасным, беднягу мутило и полоскало. Он мог и отравиться, некоторые симптомы на это указывали. Но в принципе початый коньяк товарища заинтересовал. Он потянулся к бутылке, как младенец к соске, но майор поставил заслон. Только в обмен на беседу. «А ты кто?» – изумился алкаш. Это становилось не смешно. Никита повторно показал удостоверение. Визави всматривался, сбив глаза в кучку, потом задал неожиданный вопрос. «Бить будешь?» «Буду», – кивнул Платов, и коньяк сам выпил. «Держи», – он поставил на стол мутный стакан, плеснул на полтора пальца, «пей и отвечай на вопросы». «Ответишь правильно, еще налью». «Нет, поедем в ЛТП». Упоминание лечебно-трудового профилактория ввергло гражданина в тихий ужас. Он скорчил жалобную мину, вылокал пойло, да еще и сморщился. Денатурат, видать, получше будет. ЛТП был отнюдь не санаторием, фактически зоной с драконьими правилами и жестким распорядком дня, хотя и находился под эгидой Минздрава. Пожалуй, единственное учреждение в стране, где людей меняли на корню. «Зовут как?» – спросил Никита. «Меня?» – изумился выпивающий. «Нет, соседа, давай без дураков, пока я добрый». «Так это», – человек задумался. «Последняя стадия, когда с трудом вспоминается собственное имя. Тимофей я, Тимофей, как его, Шаховский». «Разобрались», – кивнул Никита. «С кем пил вчера, Тимоха?» Ответы приходилось вытягивать клещами. Тимофей таращился на коньяк и облизывался. Последние крохи разума подсказывали, что драться с офицером КГБ не дело. С этим, как там его, забыл. А, с Брунькой пил. Ну, точно, с Брунькой, он 2 пол-литра принес, закуску еще какую-то. Час от часа не легче. Бруньки, это почки березы, которые срезают весной и сушат в подвешенном состоянии. Говорят, незаменимое лекарство от множества болезней. Но майор не проверял. Множество болезней, это в будущем. А другое имя у этого Бруньки есть? Терпеливо выспрашивал майор. Вспоминай, Тимон, не то осерчаю, и поедем делать из тебя человека, и учти, коньяк там тебе уже не предложат. Да бес его знает, есть, наверное, имя, не помню. Брунькой его назвал, и баста. И часто этот товарищ посещает твои апартаменты, чего? Тимофей осоловело хлопал глазами. А, ну да, 3 раза уже был. Четкий мужик, выпить всегда приносит, закусить. Пришел как-то, улыбается, дескать, я с братишкой твоим в одной армейке служил, наказывал заглянуть к тебе в гости, проведать, как я тут. Я Сашку уж 15 лет не видел, разбросала судьба, даже не знаю, где он сейчас, жив ли. Брунька говорит, что жив, живет во Владивостоке, передает горячий привет. Никита лихорадочно размышлял, если 15 лет не виделись, то врать про брата можно что угодно, лишь бы знать, что таковой в природе существует. То есть некто под предлогом нагрянул к Тимофею, зная, что соседняя лоджия принадлежит семейству Лисовец. Будет вникать алкаш в подробности, приходит добрый человек, поит, кормит, что еще надо. Мир не без добрых людей. Напоил Тимофея, тот вырубился, и делай что хочешь. За стенкой лоджии по вечерам курит Лисовец, и если заказчик вооружит шприцем, а у тебя есть элементарные навыки. Но почему так сложно? Можно в темный подворот не подойти, в подъезде столкнуться. Значит, есть причины. Брунька мог и не таиться от лисовца, поговорить с ним, почему бы и нет. Возможно, Евгений Борисович и не чувствовал исходящие из-за стены угрозы. Мог ли лисовец передавать секретную информацию? Снова же, почему бы и нет? Убийство Гаранина и лисовца объединяет укол в шею. Это что, фирменный знак гражданина Старчиуса? Нет, причастность к этому делу Старчиуса пока не доказана. Никита плеснул в стакан и продолжал задавать вопросы. Брунька появился вчера под вечер, выставил на стол аж 2 фуфыря, высыпал из авоськи горку плавленых сырков. Выпили. Вернее, Брунька лишь сделал вид, что выпил, и все это сокровище досталось Тимофею. Кажется, выпил все, как ни крути, рекорд. С такой дозы недолго и ноги протянуть. Возможно, на это гость и рассчитывал. Но рекордсмен выжил всем смертям назло, железный организм справился. Как и когда уходил его гость, Тимофей, разумеется, не помнил. Он выдул 3-ю порцию коньяка и пока пребывал в ремиссии. Брунька оставил, кивнул Никита на распечатанную пачку столичных. Мог и не спрашивать, не сам же купил. Он осторожно за уголки взял пачку, вытряхнул содержимое на стол, а пачку убрал в целлофановый кулек. Не в перчатках же Брунька ходил по дому. Тимофей без эмоций наблюдал за его действиями. Что знаешь о своем новом дружке? Как и следовало ожидать, ничего. Одно лишь, мировой парень. Не то что эти голоштанные алкаши во дворе. Возраст да хрен его знает, товарищ майор. Возраст как возраст. 30-40, может, больше. Он же не археолог, чтобы возраст определять, внешность. И в этом вопросе Тимофей безнадежно пасовал, жаловался на плохую память, на садящееся зрение. Еще бы не садилось от таких возлияний. Лицо как лицо, волосы как волосы. Но не потлатый, это точно. А, говорит он так смешно, вспомнил Тимофей. Что значит, смешно? Насторожился Никита. Да хрен его знает, начальник, смешно и все. Тимофей начинал клевать носом. Ну, не знаю, как объяснить, наши так не говорят. Тимофей отрубился, рухнул носом в стол и безобразно захрапел. Никита уныло его разглядывал. Песенка зазвучала в голове. Окончен бал, и ты упал лицом в салат, а за окном привычно вянет листопад. Ждать появления загадочного Бруньки, видимо, не стоило. В отличие от Тимофея, у него с мозгами все в порядке. Свидетель из соседа был, мягко говоря, неважный. Размышляя, Никита покинул квартиру, спустился во двор. Надо опросить местных жителей, могли видеть незнакомого мужчину. Машина с операми стояла во дворе. Хорошая работа у парней, главное, голову не надо загружать. Он подошел к машине, переговорил с капитаном Шамановым. Тот помолчал, впитывая скудную информацию, кивнул. «Сделаем, товарищ, и за квартирой ненавязчиво последим, и с людьми пообщаемся». Во дворе все было тихо, никакого ажиотажа. Подрастающее поколение на детской площадке, редкие прохожие. Возникло ощущение, что за ним наблюдают. Никита украдкой осмотрелся. Ничего необычного, мирная жизнь заурядного советского двора. Кусты, бойлерные, заросли криворуких кленов, масса мест, где можно стоять и не отсвечивать. Преступник вернулся на место преступления, и зачем ему это нужно? Убедиться, что дело сделано и можно отчитываться о проделанной работе. Труп ведь еще не увозили. Завиральная какая-то книжная версия. Эксперт Корчик еще не уехал, сидел на подоконнике между этажами и дожевывал дежурный бутерброд, мурлыча под нос песенку. Увидев майора госбезопасности, сокрушенно вздохнул, и челюсти заработали активнее. «Приятного аппетита, Роман Карлович! Все на бегу да на бегу! Держите!» Он вынул кулек с сигаретной пачкой и передал эксперту. «Проверьте на пальчики, может, повезет. Сомневаюсь, что они есть в картотеке, но чем черт не шутит? Отпечатки пальцев Тимофея Шаховского, в квартире которого я только что был, к делу прикладывать не надо. Пусть капитан Шаманов вызовет своего эксперта, и тот с кисточкой пройдет по квартире». «О, в деле появился подозреваемый», — удивился Корчик. «Быстро работайте, Никита Васильевич, мои поздравления. Не без вашего посильного содействия, Роман Карлович, но давайте без шума и суеты. Не надо будоражить обывателей». «Понял». Эксперт начал сползать с подоконника. «Все сделаем, коллега, ведь покой нам только снится, верно? Хотя, признаюсь по секрету, не помню, когда он в последний раз снился. Тело долго будете мариновать, или мне самому вызвать работников специализированного учреждения? Не утруждайтесь, Роман Карлович, мы все сделаем сами. Гражданин Лисовец на нас не обидится». Члены группы маялись от безделья в чужой квартире, иногда высовывались в лоджию, проверяли, не сбежал ли потерпевший. Зинаида стояла у застекленного серванта и задумчиво разглядывала коллекцию фарфоровых статуэток. «С возвращением, Никита Васильевич», — приветствовал начальника Белинский. «Рассказывай, вижу по глазам, что сходил не зря. И, извини, не пора ли вызывать труповозку, а то уже как-то неприлично». Они слушали, не перебивая, проявляли интерес. «Бруньки какие-то березовые», — хмыкнул Яранцев. «Это он убил лисовца, товарищ майор, точно он, и к бабке не ходи. Почему так сложно? Вопрос правомерный, надо разбираться. Запутано все, убийцы разные, но орудие преступления такое же. Подождем заключения экспертов, но держу пари, его прикончили тем же препаратом. Звоню в морг, товарищ майор, не гони». Терзало что-то неясное. Еще этот взгляд во дворе. Он выглянул в лоджию. Тело лежало, укрытое простыней. Лоджия имела сравнительно высокое ограждение. С подъездной дорожки не увидишь, что происходит в лоджии. Можно отойти во двор, подальше, но вид закроют-то поля с еще не облетевшей листвой. Наблюдатель во дворе, если таковой присутствует, точных выводов не сделает. Никита вернулся в квартиру, посвятил коллег в детали сумасшедшего плана. У Зинаиды от удивления вытянулось лицо. Она пробормотала: «Только без меня», и стала как-то таять в тумане. Смутился Олежка Яранцев, начал коситься на тающую Зинаиду. «Стесняюсь спросить, Никита Васильевич», – пробормотал Белинский, – «ты, вообще, в порядке? Человек умер, мы не можем выдать его за живого. Считаешь, что этот тип находится здесь? Даже если так, почему он должен поверить? 12 часов прошло, надо быть полным кретином, чтобы на такое купиться. Мы что-то теряем?» – резко спросил Никита. «Да, безумие, недостойное нашей уважаемой организации. Логики и правдоподобия нет, совершенно верно, но давайте оставим эмоции и дадим шанс чуду. Не случались подобные вещи? Бывало, и в гробу оживали люди, и в сознание приходили через 30 лет летаргического сна. Главное – оживление, нездоровый ажиотаж, понимаете? Мне плевать, что о нас подумают. Если есть хоть маленький шанс, нужен четкий план, расставить людей, связаться с седьмым управлением». Глава 4. Это было форменное сумасшествие, как пошутил Олежка. «Заканчиваем, и все в психдиспансер, за справками. Он живой», — крикнули на лоджии. Захлопала дверь, замелькали головы. Минут через 5 раздался вой сирены. Во двор вкатила машина скорой помощи, встала неподалеку от подъезда. Суетились люди в белых халатах, вытаскивая носилки. Останавливались прохожие, проявляли интерес. Носилки втащили в подъезд. Женщина-врач с суровым лицом несла медицинский чемоданчик. Люди спрашивали у водителя, к кому приехали, в какую квартиру. Водитель лениво пожимал плечами. Бригада вторглась в квартиру, где им популярно объяснили задумку. «Товарищи, вы не охренели?» — ужаснулась врач скорой помощи. Ей шепотом объяснили, что охреневшие – сотрудники КГБ. Услышанное не впечатлило. Как будто сотрудники КГБ не могут охренеть. Она возмутилась, пообещала пожаловаться в Горздрав. Почему она должна участвовать в каком-то дурнопахнущем спектакле? В городе полно людей, которым реально требуется медицинская помощь. Пусть каждый занимается своим делом. Пришлось прибегнуть к профессиональному убеждению. Женщина стушевалась, присмирела. Зинаида украдкой посмеивалась. А ведь гражданка права. Лисовец уже помер, а другие еще нет. Представление в принципе удалось. Больного на носилках вынесли из здания. С головой не укрывали, вроде живой, не положено. Мертвец был в кислородной маске, лица почти не видно, а то, что бледный, так не бывает розовощеких больных. «Осторожнее несите», — покрикивала врач. Она семенила рядом, держала капельницу. Пациента оперативно погрузили в машину. Подходили зеваки, интересовались, кто такой, из какой квартиры. Довериться оперативникам в эту минуту не могли, отогнали подальше. Сотрудники комитета тоже не лезли, могли спугнуть потенциального преступника. Собралось не меньше дюжины зевак. «Так это же Евгений Борисович из 89-й. Ахнула женщина средних лет, похоже, местная общественница. «Господи, что с ним? В какую больницу вы его везете?» «Гражданка, отойдите, не мешайте», — сказала доктор. Ей было смешно, она на силу сохраняла серьезность. Гражданину с трудом запустили сердце, думали, что он мертв, но есть слабые признаки жизни. «Все, закрывайте. Сергей Афанасьевич, заводите машину, нельзя терять ни минуты. Куда вы его везете?» — снова спросил кто-то. Врачиха отмахнулась: «Пока сама не знает. В машине свяжется с диспетчерской, определят ближайшую больницу, где смогут принять тяжелобольного пациента». Никита из окна кухни наблюдал, как скорая уезжает со двора. Кучка людей осталась на тротуаре, вскоре они стали расходиться. «Занавес, товарищи», — пробормотал Никита, отходя от окна. «Посходили с ума, и будет. Покидаем квартиру по одному, через 5 минут все сидят в машине за домом. Дождемся докладов от семерки, и за работу. Пусть милиция работает по гостю Тимофея. А мне вот стало интересно, где находился и чем занимался гражданин Лисовец в годы войны?» «Логично», — кивнул Белинский. «По возрасту он может сойти за залегшего на дно агента Абвера». Через несколько минут вся группа сидела в машине, стоявшей на задворках. Нервный смех переходил в нервную икоту. Олежку Яранцева пробило на черный юмор. «Сестра, ну, может быть, в реанимацию?» «Нет, доктор сказал, в морг». «Значит, в морг. Многоканальная рация, встроенная в приборную панель, а жила через несколько минут. Старший лейтенант Чаплыгин, 7-е управление, донесся сквозь треск эфира голос. Держимся на удалении от скорой помощи. Направляемся в сторону центра. За медиками следует легковая машина, светло-серые «Жигули» второй модели, государственный номер 8621 МСШ. Выехала из соседнего двора и безотрывно следует за скорой помощью. Но я бы особо не праздновал, товарищ майор, улица широкая, крупных ответвлений пока не было, здесь многие едут. Следуем, похоже, в городскую больницу номер 14. Была еще одна машина. «Москвич 408» сиреневого цвета, регистрационный знак, 2974 МСД. Мелькала несколько раз, обогнала машину скорой помощи, затем отстала, свернула в переулок. Водитель вел себя странно. Что с пассажирами? В каждой машине только водитель. Минуточку, товарищ майор, кажется, «Москвич» опять появился. Спустя 4 минуты Чаплыгин снова вышел на связь. Скорая въезжает в ворота 14-краткой больницы. Товарищ майор, решетчатая ограда по периметру. Москвич сиреневого цвета притормозил, словно водитель хотел убедиться, что скорая точно туда заезжает, и двинулся дальше по улице. За ним следует наш второй экипаж, старший лейтенант Урганов. «Жигули» тоже здесь. Проехали больничную ограду, переулок, остановились у жилого дома. Водитель открыл капот и подливает масло в двигатель. Это мужчина лет 35, на нем безрукавка, кепка, очки. Мы наблюдаем за обоими, товарищ майор. Ждите доклада от Урганова. Других подозрительных машин не было. Данные о госномерах уже переданы в оперативную часть, устанавливаются владельцы авто. Нервозность усиливалась. Яранцев перестал травить анекдоты, размышлял вслух. Может, курить начать, говорят, успокаивает. Вон, Белинский курит, и хоть бы хны. Снова докладывал Чаплыгин. Мужчина в кепке и без рукавки, по-видимому, гражданин Огарев Николай Алексеевич, невзирая на фривольный вид, трудится ведущим инженером в организации, принимающей подряды от метростроя. У него жена, трое детей. Он загнал машину в гараж недалеко от дома на Фрунзенской набережной, зашел по дороге в булочную и уже несколько минут находится в своей квартире на 4-м этаже. За домом установлено наблюдение. Следом вышел на связь старший лейтенант Урганов. Он работал не один, коллега держал связь с управлением. Владельца сиреневого москвича пока не установили, шла работа. Машина миновала Сокольники, взяла курс на Останкино. Водитель остановился на автозаправочной станции, залил бензин, рассчитался. Это был мужчина среднего роста без особых примет. Волосы скорее светлые, чем темные, обычного телосложения. Лицо скорее мрачное, чем жизнерадостное. Завершив заправку, он проехал полквартала, остановился у телефонной будки. Таксофон был занят, в будке щебетала смешливая девчонка лет 17. Фигурант угрюмо на нее смотрел. Девчонке этот взгляд не понравился, скомкала беседу, фыркнула и убежала. Мужчина вошел в будку, закрылся. Старший лейтенант Урганов был уже тут как тут, мялся возле таксофона, выказывал признаки нетерпения. Фигурант повернулся к нему спиной, понизил голос. Различались лишь отдельные слова, вырванные из контекста. Потом субъект заспешил к машине, Урганову пришлось зайти в будку, в итоге чуть не упустили объект. Когда Урганов сел в машину, москвич уже сворачивал за угол. Он ехал в район Бескудникова. Вскоре стало известно, владелец машины, некто Лацис Бруно Янович, уроженец Латвии, переехавший в Москву несколько лет назад, работает по снабжению на одной из мебельных фабрик, семьи нет, 4 года назад уволился из армии в звании капитана. В Москве на улице Краснолиманской приобрел кооперативную квартиру, куда, судя по всему, сейчас и направляется. У него сильный акцент, товарищ майор, поведал Урганов. Я слышал, когда он по телефону говорил, слова произносит гладко, но с таким забавным прононсом. Мы в Бескудниково, товарищ майор, улица Краснолиманская, дом 29. Объект поставил машину у среднего подъезда и сейчас в него входит. Он здесь живет, товарищ майор, что нам делать? Стоим в том же ряду, что его москвич. Урганов, дорогой, а теперь не оплошай. Голос срывался от волнения. Это он, это тот, кого мы ищем. До квартиры провожать не надо, пусть уходит. Почует слежку, все сначала придется начинать. Минуты через 3 просто войдите в дом и убедитесь, что в подъезде отсутствует черный ход. Если он есть, Отправляй туда напарника. Будьте на связи, мы выезжаем. Он отключил рацию. Виктор, заводи. Коротким путем, в Бескудниково. Трясло, как на лютом морозе. Неужели сработало и все эти безумные представления? Не такие уж безумные, смешно говорит. Всего лишь прибалтийский акцент. А Тимофей допился до такого, что не понимает элементарных вещей. Возраст как возраст, внешность как внешность. Тут он прав, фигура без харизмы. А вот русское слово «брунька» действительно смешно. Нет в его имени ничего русского. Разве только адаптировать, а потом забыть, как звучало изначально. Не чересчур ли самоуверенный товарищ представляться настоящим именем, не предугадал, что выйдут на эту квартиру. Значит, ума не такая уж палата. Ну ты даешь, товарищ майор, восхитился Белинский, выводя служебную «Волгу» из дворовых лабиринтов. Снимаем шляпу, как говорится. Ты уже не такой сумасшедший, как час назад. А что, гениальная идея, выдать мертвого за живого, захихикал Олежка. Все ведь гениальное сначала выглядит безумным. Зинаида с уважением посматривала на начальство. В самом деле, от смешного до великого, один маленький шаг. Волга пробивалась на север столицы лабиринтами запутанных улиц. Широкие проспекты сменяли узкие проезды. Алела наглядная агитация. Все, что наметила партия, выполним. Наш девиз – работать качественно, эффективно. Бесконечные лозунги на красном фоне стали украшением улиц, за неимением других украшений. Старший лейтенант Урганов на связь не выходил, значит, Бруно Лацис сидел дома. Волга красиво вписалась в поворот, въехала во двор. Здесь было два проезда. Ближний – вдоль соседней пятиэтажки, и дальний – за сквером с детской площадкой, вдоль здания, в котором проживал гражданин Лацис. Волга отправилась к ближнему проезду, медленно ехала по асфальтированной дорожке. Напротив второго подъезда Белинский прижался к краю полосы. Личный автотранспорт был доступен далеко не всем гражданам, мест хватало. Пассажиры дружно повернули головы. Теоретически, если окна выходили во двор, фигурант мог их засечь. Но в реальности вряд ли, закрывала зеленая зона. На площадке резвилась детвора, цветы чьей-то жизни. Из всех присутствующих лишь Белинский имел сына, да и тот учился в Суворовском училище, неделями не видя родителей. Сиреневый москвич стоял на обратной стороне сквера, у входа в подъезд. Грязно-серые «Жигули» наружки, через пару авто. Мужчина вышел из подъезда, решительно зашагал к припаркованным машинам. Ёкнуло сердце, не видел никогда этого душегуба. Субъект со светлыми волосами, неплохо сложенный, он направлялся именно к москвичу. Выбрался из «Жигулей» невысокий сотрудник с темными волосами, окликнул Лациса. Тот встал как вкопанный. Вышел второй, обогнул капот. Оба направились к предполагаемому преступнику. Первый предъявил удостоверение, начал что-то говорить. Видимо, предлагал проехать с ними. Это было ошибкой. Но кто же предполагал, что субъект играючи справится с обоими? Лацис сделал вид, что расстроен, опустил руки. И вдруг заработала мельница. Сотрудник получил в челюсть, отшатнулся. Второй попятился, стал вытаскивать табельное оружие из подмышечной кобуры. Лацис бросился к нему, ударил в живот, и парень мгновенно забыл, что хотел сделать. Мелькали конечности, брызгала кровь из рассеченной кожи. Сотрудников седьмого управления учили не этому. Незадачливый работник повалился на землю, завыл от боли. Первый еще пытался что-то сделать, схватил за ногу Лациса, тот уже готовился к рывку. Преступник споткнулся, но устоял, вырвал ногу и ударил ею парня в бок. Тот застонал, свернулся в позу зародыша. Пассажиры «Волги» обомлели. Все произошло за считанные мгновения. Ахнула пенсионерка с сеткой, проходящая мимо. Сетка выпала из ослабевшей руки. Разбилась бутылка кефира, выпала и запрыгала по асфальту плетенка. Лацис со всех ног удирал к своей машине. У подъезда корчились и пытались встать оплошавшие сотрудники. Дрожащая рука одного из них вытаскивала пистолет, но он застрял. Олежка Яранцев, чертыхаясь, стал выбираться из «Волги». «Куда?» – спохватился Никита. «Сиди, не успеешь». Но тот не слышал или плохо соображал. Служебный долг звал в дорогу. Олежка перемахнул бордюр, побежал на перерез, через сквер, сразу же увяз, поскользнулся на сырой земле. «Всем оставаться на месте», – рычал Никита. «Не хватало еще остальных потерять». Преступник в несколько прыжков добрался до машины, ухитрился мгновенно ключом открыть дверцу. Отзывчиво завелся двигатель, за машиной явно ухаживали. Двое так и не смогли подняться, ладно хоть живы. Яранцев ломился через детскую площадку, пугая ребятню. Гавкала болонка, велась кругами вокруг Олежки, норовила тяпнуть за ногу. Дружно гомонили дети и их родители. Момент был незабываемый. Москвич резко вывернул с парковочного места, едва не зацепив соседнюю машину. Помчался, разгоняясь, сделал вираж на повороте, уходя за угол. Белинский по команде начал движение, закусил от напряжения губу. На заднем сиденье как-то сладострастно дышала Зинаида, тоже волновалась. Олежка Яранцев запоздало выбежал на дорожку, растерянно завертелся, потом бросился помогать Урганову. Но тот лишь отмахнулся, без тебя, мол, коллега, на душе паскудно. Яранцев что-то заорал, бросился бежать в конец дома, чтобы исправить свою ошибку. Его подбирать не стали, только время бы зря потеряли. «Извини, приятель», – пробормотал Белинский, вписываясь в очередной поворот. Кто не успел, тот опоздал. Яранцев остановился, досадливо махнул рукой и пошел помогать пострадавшим коллегам. Не сказать, что отряд не заметил потери бойца, но беспокоило другое. Лаций спетлял по межквартальным проездам, автомобиль вилял багажником, как виляет бедрами падшая женщина. «Не пари горячку, Виктор», – процедил сквозь зубы Никита. «Он нас пока не засек, он же не знал, что будет вторая машина. Держись подальше, но не упускай из виду. Проводим гражданина, куда он там собрался, потом по-тихому возьмем». За параллельным проездом ушли влево, проехали вдоль кленовой аллеи и ограды детского сада. «Волга» пошла резвее, вписалась в очередной поворот. Осталась за бортом школьная хоккейная коробка, напротив, футбольное поле. Москвича закрыл фургон с надписью «Хлеб», водитель пытался протиснуться по узкому проезду. Белинский поддал газу, москвич потерялся из вида, но снова возник. Он шел на бодрой скорости мимо районной поликлиники. До выезда на дорогу, огибающую район, оставалось пара сотен метров. Лаций свел машину ровно, и не мудрено. Выезды на трассу изобиловали гаишниками. «Не приближайся», — предупредил Никита. «Волга, не самая ходовая марка в нашей стране, простые смертные на них не ездят, засечет, натворит беды на дороге». Лацис явно ехал на кольцевую, в направлении Дмитровского шоссе, решил сделать ноги из столицы, это было логично. Гудели, изрыгая чад, автомобили на широкой дороге, шла колонна самосвалов, ехали пассажирские автобусы. «Волга» не отставала от объекта, их разделяли несколько машин. Вблизи стационарного поста госавтоинспекции Лацис пошел на хитрость, занял левую полосу, и тяжелый самосвал прикрыл его от бдительных взоров инспекторов. В принципе, разумно, пострадавший Урганов наверняка выслал ориентировку. Маневр удался, москвич остался на левой полосе, поехал с ускорением. Белинский, нарушая правила, обогнал по правой полосе вяло ползущий тихоход, и тоже не стал перестраиваться. Вряд ли Лацис уделял внимание соседним полосам. Заработала рация. В эфире объявился старший лейтенант Урганов. Парень прерывисто дышал, ничто на земле не проходит бесследно. «Товарищ майор, тут незадача вышла. Давай без подробностей, Старлей, я все видел. Если кинулись в погоню, прекращайте, только все нам испортите. Объект под наблюдением, движется на север по Дмитровскому шоссе». «А, ну ладно», — облегченно выдохнул Урганов, — «тогда не будем пороть горячку. 2 минуты назад мы скинули ориентировку всем постам ГАИ». «Молодцы», — похвалил Никита, — «но это не помешало нашему другу объехать стационарный пост. А следующий, насколько понимаю, будет не скоро. На мобильные посты рассчитывать не стоит, эти парни не всевидящие». «Ладно, Урганов, сами разберемся». Он отключил рацию. От кольцевой дороги Лацис отправился прямо. Формально Москва оборвалась, но вдоль трассы тянулись высотки, работали светофоры. Беглец попал в зеленую волну, ни разу не остановился. Белинскому приходилось постараться, чтобы не отстать. Куда он собрался, вертелось в голове, или уже без разницы, лишь бы подальше от Москвы. Усилилась тревога. Если не взять его сейчас, то процесс с поимки растянется на месяцы и годы. Заберется в глушь, затаится. Он снова активировал рацию, сообщил в управление свои координаты, описал ситуацию. Обещали помощь, но при условии, что кортеж доберется до маломальски значимого населенного пункта. На другое Никита и не рассчитывал. Мелькали складские постройки, строительные площадки на начальном этапе работ, желтели березовые рощи. Справа показались крыши населенного пункта. Движение на шоссе было интенсивным. Москвич не сходил с крайней левой полосы. Белинский чертыхнулся, впереди важно полз грузовик с прицепом. Спешить ему было некуда, рабочий день в разгаре. Пришлось прилипнуть к нему, затем резко перестроиться на среднюю полосу. Водитель идущего по ней грузовика предпочел не становиться участником дорожно-транспортного происшествия. «Москвич» отрывался, его полоса была свободна. И снова Виктор не мог уйти вправо. Там полз пенсионерский запорожец с груженным багажником на крыше. Такие и пешеходы не всегда обгонит. Не сталкивать же его на обочину. «Москвич» отдалялся. Белинский решил рискнуть, перестроился на крайнюю левую полосу, и этот маневр не остался незамеченным. Лацис насторожился, на зрение не жаловался, разглядел номера. «Москвич» начал разгоняться. Белинский переключил передачу, бросился в погоню. «Вот черт, вы у нас прямо молодец, Виктор Павлович», — прокомментировала Зинаида. «А как еще?» — вскричал Белинский. «Да он бы ушел». «Ага, зато теперь точно не уйдет». «Хватит грызться», — бросил Никита. «Что сделано, то сделано». Догоняя его, включая люстру, взревела сирена, замигал колпак, прилипший к крыше. Преступник словно того и ждал, выжал газ до предела, казалось, собирается взлететь. «Москвич-408» был не лучшим произведением московского завода имени Ленинского комсомола, но машинка вышла неплохой. Она шла на высокой скорости, однако не могла тягаться со скоростной «Волгой». Шарахнулся идущий сбоку «РАВ», но удержался на своей полосе. Возмущенно кричали водители. Перед «Москвичом» возникла старая «Волга» ГАЗ-21, она шла быстро, но все же не на пределе. Ситуация накалялась. Под пронзительный вой сирены «Москвич» дернулся вправо, рискованно подрезал собрата, той же марки, но свежей модели. Водитель последнего не отличался хладнокровием, машинально выкатил машину вправо, допустив столкновение с соседним участником дорожного движения. Корежился металл, водители транспортных средств останавливались одновременно. Все могло бы обойтись причинением материального ущерба, но идущий сзади фургон врезался в 412-го «Москвича», и на дороге возник коллапс. Орали пассажиры и водители, визжали тормоза. Две полосы из трех оказались заблокированы. Участники погони вырвались вперед. Лацис нервно объезжал тех, кто вырастал перед ним. Водители слышали вой сирены и законопослушно смещались в сторону. Две машины шли на полной скорости, но «Волга» все же брала верх. Мелькнул указатель: Крапивина, небольшой подмосковный населенный пункт. Жилые кварталы, по обеим сторонам шоссе, заводские трубы в удалении, светофор с горящим красным светом, зебра пешеходного перехода. По переходу шли люди, взрослые, дети, женщина с коляской. Вой сирены привлек внимание, но не настолько, чтобы бросить все и помчаться обратно. Люди поворачивали головы, кто-то ускорял движение, чтобы быстрее перебежать. Это был страшный момент. Лацис и не думал останавливаться. Пешеходы бросились в рассыпную. Мужчина схватил за шиворот ребенка, в последний момент отпрыгнули оба. Перевернулась коляска, к счастью, в безопасной зоне. Истошно заголосила женщина. «Москвич» промчался по переходу, лишь чудом никого не зацепив. 6 секунд, и пролетела «Волга», больше не нашлось желающих броситься под колеса. Дорога на север была практически свободна, но Лацис понимал, что гонку не выдержит. Справа к шоссе примыкала дорога, он свернул на нее, сбросив скорость, а пройдя поворот, снова начал лихорадочно переключать передачи. Населенный пункт не был перегружен транспортом. Обычный подмосковный городок, хотя с промышленными предприятиями был полный порядок. Тянулся бетонный забор, мелькали двухэтажные бараки, многих жильцов из них уже расселили, зияли глазницы оконных проемов. Второй линией выстроились 5-этажки, за ними торчали жилые панельки в 9 этажей, в последние годы стало модно втыкать такие где ни попадя. Люди на остановке наблюдали за погоней. Не каждый день такое увидишь. «Москвич» беспрепятственно летел вперед, подпрыгивал на колдобинах, терял какие-то запчасти. Лацису уже было все равно, уйдет, не уйдет, но в любом случае отъездился. Белинскому не было все равно, казенную собственность следовало беречь. Ругаясь в полный голос, он объезжал опасные участки, теряя драгоценные секунды. Головы поотрывать этим коммунальщикам. Под боком Москва, там дороги такие, что Европа обзавидуется, а чуть за кольцевую — страх божий. Дистанция и не думала сокращаться. Было слышно, как у Зинаиды на заднем сиденье от тряски стучат зубы. Сотрудница помалкивала, что тут скажешь, не используя характерные обороты русской речи. Как всегда, одни допускают ошибки, другие их исправляют, набивая себе шишки. А вообще мы молодцы, Внезапно повернуло искаженное лицо Белинский. 3 часа прошло, а уже вычислили убийцу и даже видим его. Вернее, это ты молодец, Никита Васильевич, а мы склоняем перед тобой головы и обещаем учиться, учиться. На дорогу смотри, школяр хренов, ахнул Никита. Взвизгнула Зинаида. Колеса провалились в рытвину, машину безжалостно тряхнуло. Напрасно отменили в стране расстрел ответственных работников. Миль пардон, товарищи, вскричал Белинский. Не велите казнить. Да все в порядке, товарищ майор, едем дальше, и сядем все. Где наши, Никита Васильевич? Где милиция? Почему мы должны за них отдуваться? Все в Москве, выдохнула Зинаида. Работают люди, а мы тут лезем со своими капризами. Белинский злобно хохотнул. Порой этим людям многое прощалось, Никита закрывал на это глаза, лишь бы работали. В самом деле, где все? В Дмитрове ждут, а то, что преступник может свернуть, не доезжая Дмитрова, вообще не рассматривалось. Из-за угла медленно выворачивал пассажирский Икарус с гармошкой, тянулся, как гусеница. Лацис сделал маневр влево, пространство пока позволяло, пронесся прямо под носом водителя автобуса. Сирена продолжала реветь, тот видел, что на него несется служебная «Волга», смотрел на нее, вытаращив глаза, но даже не думал тормозить. «С дороги, гостила хренов!» Взревел Белинский и в придачу к сирене врубил звуковой сигнал. До водителя дошло, выжал тормоз. Вздрогнула удлиненная каракатица, встала посреди перекрестка. Белинскому пришлось заехать на тротуар, попрыгать по бордюрам, но это уже не впечатляло. Мирно гулявшие парень с девушкой прижались к стене, парень шутливо поднял руки. Лацис значительно оторвался, все еще гнал по большой дороге, и вдруг повернул влево, в узкий проезд с бетонными заборами. Приближалась промышленная зона. «Машину хочет бросить», догадался Никита. Белинский прибавил скорость, вписался в тот же поворот. «Москвич» оторвался метров на 100. Похоже, у транспортного средства назревали проблемы. Машина вздрагивала, дым из выхлопной трубы валил, как из паровоза, и заднее колесо стало выделывать восьмерки. Но машина все еще ехала, миновала проезд, свернула. Это были задворки индустриальной части города, заброшенные склады, цеха. В проеме кирпичного строения появился человек в робе, отступил, здраво решив не высовываться. Пространство расширилось, пустырь был завален мусором. «Береги металл, не теряй рабочих минут», — взывали со стен обветшавшие плакаты. «Справа на всю стену, труд на благо Родины, высшее счастье». Преступник бросил отказавшую машину и стал убегать по широкому проезду между серыми строениями. Коммунизм в этой локации уже не строили, здесь царило запустение. Огнестрельного оружия у Лациса не было, иначе он его давно бы уже применил. Белинский выкрутил баранку, объехал мусорку. Догнать преступника – дело нескольких секунд, но все опять пошло не так. «Волга» едва не клюнула в вырытую поперек проезда канаву. Какого черта? Белинский ударил по тормозам, вывалился наружу. Захлопали двери. Никита первым пересек метровую канаву, подал руку Зинаиде, но та лишь отмахнулась. Канаву можно было перешагнуть, но Белинский решил ее перепрыгнуть. Закричал от боли, подвернув щиколотку, и снова потеряли время. Он сделал шаг, охнул, присел. «Ну что еще?» Всплеснул руками Никита. «Конец котенку, Никита Васильевич», — хрипло объяснил капитан. «Повредил что-то, давайте сами. Возвращайся к машине», — прокричал Платов на бегу. «Вызывай подкрепление». И уже не глядя, как Белинский повторно перебирается через канаву, побежал, вытаскивая из-под полы куртки табельный ПМ. Зинаида не отставала, раскраснелась. «Хорошо, хоть не на шпильках на работу пришла. Оружие есть?» — бросил на бегу Никита. «Да, взяла». Она уже запыхалась. Правда, никогда не применяла, вот и не надо его применять без острой на то необходимости. Никита обогнал коллегу, передернул на бегу затвор. Проезд был длинный, валялись обломки кирпичей, досок. Можно подумать, что здесь взрывались бомбы, сверкали пятки убегающего убийцы. Лацис оборачивался, лицо было синим от страха и напряжения. Этот будет бежать до последнего, пока ноги шевелятся, понимал, что за свои художества сядет всерьез и надолго, а то серьезнее, если вскроются другие эпизоды. «Лацис, стоять, подними руки!» – прокричал Никита. «Тебе не уйти, можно было и не сотрясать впустую воздух». Лацис не собирался останавливаться, только ускорял бег. Никита выстрелил в воздух, но и это не возымело действия. «Стрелять на поражение? Тогда зачем все это?» – скрипя зубами, Он тоже убыстрял движение. Зинаида, задыхаясь, едва поспевала за ним. Помощница, конечно, так себе, но и его учили совсем другим вещам. Проезд сворачивал, это было скверно. Лацис вписался в поворот. Никита помчался скачками, чувствуя, что не за горами полный упадок сил, выскочил за угол. Лацис уперся в металлическую ограду и в данный момент перелезал через запертые ворота. Ничто не указывало, что за воротами город, продолжалась промышленная зона, но поволноваться пришлось. Никита дважды выстрелил, и снова рука не поднялась бить на поражение. Помчался дальше прыжками, обернулся на бегу. «Сможешь перелезть?» Зинаида была бела как мел, лишь мотнула головой, все, набегалась. Никита бегло оценил ситуацию. Ограда, возможно, разделяла цеха или какие-нибудь складские площади. Если есть ворота с оградой, то это не значит, что ограда везде. Дорожка за воротами убегала вправо, впереди ершился облетевший кустарник. «Давай туда!» Он кивнул вправо. Между серыми строениями светлел проход. «Но будь осторожна, держи оружие в руке, применяй в случае опасности». Зинаида судорожно кивнула, отвернула в сторону. Силуэт преступника уже мелькал за оградой. Падая с ворот, он зацепился, порвал куртку, похоже, насадил ребро на что-то острое, бежал тяжело, держась за низ грудной клетки. Никита добежал до ворот, тот уже пропал из вида. Майор с разгона запрыгнул на прутья, конструкция зашаталась, стал карабкаться, как обезьяна, перевалился на другую сторону, благо острое навершие отсутствовало, а спрыгивая, оттолкнулся, чтобы приземлиться подальше, завертелся, это была территория каких-то складов, вряд ли действующих, хотя у погрузчика, застывшего в проеме одноэтажного корпуса, возились люди, с опаской поглядывая на незнакомца. Куда побежал преступник, он в принципе видел. Припустил вдоль ограды, включая боковое зрение, вырвался на открытое пространство. Ограды не было, осталось в прошлом. По курсу, догнивающие бараки, много, штук 8, расселить из них жильцов успели, но снос затягивался. Лацис мог заскочить в любой из них. Впрочем, не в любой, только в ближний, отсвечивать лишние секунды, передвигаясь вдоль бараков, он не станет. Выстрел прогремел совсем в другой стороне. Никита завертел головой, дыхание перехватило. Еще один выстрел. Пистолет Макарова. Черт возьми, Зинаида. Стреляли где-то справа, в стороне от бараков. Ржавые гаражи, будка трансформатора, старые криворукие тополя и клены. Он побежал, наобум, плохо представляя, где стреляли. Акустика обманчива, звуки отражаются от стен. Прозвучал третий выстрел. Теперь совсем близко, за будкой с грозным предостережением. «Не влезай, убьет!» Он свернул за угол, замешкался у выхода на открытый участок. Очередная картина маслом. Зинаида пятилась, закусив губу, держала пистолет в вытянутой руке. Платов видел ее лицо, но она его не видела. К ней медленно подходил Лацис, который оказался не только хладнокровным типом, но и неплохим психологом. Зинаида не могла стрелять в людей, только в воздух, чем, собственно, и занималась. Лацис вкрадчиво переступал, избегал резких движений. Он что-то негромко говорил, стал плавно вытягивать руку, чтобы забрать ствол. Зинаида смертельно побледнела, не решалась выстрелить. Пистолет подрагивал в руке. Вот же дура редкая. Она что-то бормотала. «Не подходить, я буду стрелять на поражение, не подходить». Лацис почувствовал неладное по быстрому движению глаз девушки. Но реагировать было поздно. Никита смел его, как поезд сметает зазевавшегося человека на рельсах. Лациса отбросило, он кувыркнулся через голову, но подскочил, хотя и зря. Вторичный удар в корпус опрокинул его навзничь, он ударился головой о землю, а когда перевернулся на бок, струя рвоты хлынула изо рта. Никита опустился на колени и точным ударом отправил убийцу в нокаут. Возникло желание лечь рядом и по-человечески передохнуть. Тяжелая же эта работа, исправлять чужие ошибки. Он поднялся. Зинаида растерянно хлопала глазами, пыталась улыбнуться. Но улыбка не шла, зато на глазах заблестели слезы. «Простите, Никита Васильевич», — всхлипнула она, — «не смогла выстрелить. Дура, знаю, не соответствую занимаемой должности, гнать таких надо из органов». Кричу ему, «стоять не с места, стрелять буду», а он прет, как танк, только скалится. В воздух стреляла, а в него, никак, и даже по ногам, не судьба. Никита улыбнулся. «Полезный совет, Зина, в любой непонятной ситуации стреляй по ногам, спишется, или в плечо, как вариант. Медицина у нас хорошая, вылечит. Ладно, успокойся, иди сюда. Он приобнял девушку, та доверчиво прижалась к майору. Все в порядке, Зинаида, забудь. Яранцев и Белинский, где они? Ты их видишь? Лопухнулись еще больше, чем мы с тобой. Кабы не ты, Зинаида Михайловна, мы бы до скончания века ловили этого упыря. А так смотри, как удачно он на тебя выбежал. И опять же, зачем нам его труп? А так, посмотри на него, живехонький, почти огурчик. Ладно, Зинаида все же улыбнулась. Никита Васильевич, а вы можете никому не рассказывать, как я опозорилась. Заклюют же, особенно эти наши зубоскалы. Без проблем, согласился Никита. Ты вела себя геройски, стрельбой в воздух остановила преступника, а затем я внес свою скромную лепту в его поимку. Но только с условием, Зинаида, ты сделаешь работу над ошибками. Лацис застонал, стал переворачиваться. Никита не возражал, дождался, пока он лег на живот, упер руки в землю и стал приподниматься, подтягивая под себя колено. Удара по загривку хватило, чтобы Лацис шмякнулся лицом в землю. Никита завернул ему руки за спину, задумался, чем связать. Не опера из мура, чтобы таскать с собой наручники. Зинаида поковырялась в мусоре, вытащила обрывок стальной проволоки. Сойдет, оценил Платов, умница. Не наш, конечно, стиль, но такой он точно не сломает. Он туго стянул запястье Лацису проволокой, оценил на глаз результат работы, поднялся. Рука машинально полезла в карман за сигаретами. Никотин возвращал на место голову, снимал стресс. Думать о вреде табачных изделий как-то не хотелось. Неужели и впрямь бы не выстрелила? Спросил он. Прости, что сыплю соль на рану, но мне по-человечески непонятно. То есть ты готова была умереть, лишь бы не стрелять в живого человека? Примерно так, допустила Зинаида, пряча глаза. Тупо, Никита Васильевич, согласна, но обещаю исправиться. Главное, начать, а там пойдет. Подождите, Зинаида насторожилась, это у меня в ушах звенит или и у вас тоже? Нарастал вой сирены, очевидно, звенело у обоих. Глава 5.